Лика сидела на плоском камне, сжавшись, закрывшись руками, вся как холодный твёрдый камушек. Он отряхнул от белого песка её плечи, расплёл косы. От одного взгляда на них у него прежде перехватывало дыхание. Расправил их по жемчужно-белой спине. Потом встал перед ней на колени, взял её бледное, горестное лицо в свои ладони, сцеловывая соль с ресниц и с милых, уже родных щёк. Погладил исцарапанные, искусанные муравьями ноги, заласкивая боль. «Прости, оленёнок, прости. Прости вековечную мужскую жестокость, ту, за которую не судят. А знаешь, — снова заговорил он, согревая дыханием её колени, — у нас в Кимже старики говорили, что если мужик с бабой задумают шустрого да бойкого мальчонку родить, пусть для того на муравьиной кучи помилуются. Это верная примета. Лика вздохнула порывисто, словно навсегда освобождаясь от обиды, и прижалась к нему, спрятав лицо на его груди. Ослепнув от счастья, он подхватил ее на руки и закружил, высоко подняв к небу, чтобы и оно изумилось ее красоте. Возвращались уже на закате. Издалека Лика заметила маленькую суетливую фигурку на берегу. Встревоженный и мрачный Герасим мерил шагами берег. Но волновался он не за свою непотопляемую лодку. Обостренным чутьем ревности он выхватывал неуловимые изменения в их лицах, фигурах, движениях, необратимую перемену, след космической катастрофы. Таинственная женственная бледность, болезненная припухлость век и губ у нее и легкая, игривая сила и плохо скрываемое торжество у него. Вадим Андреевич соскочил в воду, одним махом вытолкнул лодку носом на берег, на руках перенес Гликерию. Палатка уже была собрана для отъезда. Вадим пошел на гору проститься с отцом Гурием, подарить ему свой прорезиненный плащ и кое-что из вещей, незаменимых в лесном обиходе. «Вы ничего не заметили, Вадим?» — озабоченно спросил Петр Маркович, когда тот в припрыжку спустился с холма. «А что случилось? Может быть, я брюки где-то порвал?» «Да нет, с брюками все в порядке. Странный он какой-то, этот монах», — поделился Петр Маркович. «Я сейчас палатку собирал. Чувствую, что-то мешает. Обернулся, а он стоит у меня за спиной и смотрит широко раскрытыми глазами. Я ему: «Батюшка, может, случилось что? Я врач, помогу». А он мне: «Врач, исцелися сам». Истекали последние минуты перед отплытием. Беспечно поигрывая ножом, тренируя руку, Вадим Андреевич с размаху вогнал нож в корни ракиты. Не бросай в дерево, рука отсохнет, мрачно заметил Герасим. Но Вадим Андреевич ни на йоту не доверился мрачной неотвратимости этой приметы. Поглядывая на грозовое небо над холмом, на белый храм, он мысленно навсегда прощался с этим местом. Ну, с Богом! Прощай, гостеприимный брег! Доплыть бы по такой волне, а завтра поутру в район сдавать вещи и мою затянувшуюся миссию можно считать завершенной.